Глава 20. Общага. Переговоры прошли на удивление гладко. Наиль без особого труда продавил магов комиссии и навязал им свои условия, которые, впрочем, все равно будут оспариваться. Что-то мне подсказывает, что стоит нашим недругам узнать об изобретенных мной зельях, они сразу же попытаются изменить условия договора. Впрочем, это будет потом. «Ну, вроде разобрались», — с ухмылкой произнес Наиль. Эта беседа определенно доставила ему удовольствие. Такое бывает, когда полностью переигрываешь своего давнего врага. «Теперь дело за малым — открыться. У тебя все готово к приходу человека из администрации?» «Через пару дней закончим», — немного подумав, ответил я. «Нужно только финальный марафет навести, да рекламную кампанию продумать. Ну а зелье у нас уже готово». «Может, прислать человечка на помощь? Подсобит, где нужно, да за подозрительными личностями присмотрит. А еще будет докладывать о каждом шаге меня и моих людей. Ну уж нет, обойдусь». «Спасибо, но людей у меня более чем достаточно». Дверь в лавку открылась, и внутри показались охотники. «Драки же не было!» — расстроенно протянула Тамила. «А я уж подумала, что первый день в Петербурге получится очень веселым». Она подошла ко мне сзади, обняла и промурлыкала. «Хотя и такая неожиданная встреча меня тоже очень обрадовала». «Тами, оставь парня в покое!» — недовольно пробурчал Владимир. «Сначала дело, потом хоть половину города обкатывай!» Девушка наигранно вздохнула и, слегка укусив меня за мочку уха, отошла на несколько шагов. Все это время бедный Влад буквально пожирал ее глазами. «Надо бы их познакомить, что ли? У меня сейчас все равно времени на охотницу нет». «Кстати, об этом. Вы как тут вообще оказались?» «Да, только приплыли в Казань, как нас сразу приметили люди князя Зарипова», — недовольно протянула Тамила. «Ему, видите ли, срочно нужны были охотники для чрезвычайно важного задания». Я усмехнулся. «Оно случаем не с его дочерью связано». Они сразу же подсобрались. Все-таки чувствовался их профессионализм, когда речь заходила о деле. «Ты что-то знаешь о ней?» — спросил Владимир. «Нам нужна вся информация. Эта девушка чрезвычайно важна...» «Володь, помолчи, пожалуйста», — перебила его девушка, после чего обратилась ко мне. «Не обижайся, Андрей. Мы тебе, конечно, доверяем, но разглашать детали своего задания несколько непрофессионально». Рыжий здоровяк задумчиво почесал лохматую голову и кивнул. До него только дошло, что он чуть не сболтнул лишнего. Все это время Наиль с интересом наблюдал за нашим разговором, а Влад делал вид, что наводит порядок на полках. «Да я как-то и не собирался вникать в подробности. К тому же, если вы общались с князем Зариповым, то в курсе, что девушка решила поступать в академию. А значит, сейчас она может находиться в одном единственном месте». Я посмотрел на часы. «Кстати, мне уже пора. Влад, с тобой все обговорили. Передашь Игорю, что вопрос решен, и они могут спокойно готовить лавку к открытию. Я появлюсь послезавтра, чтобы все проверить. Наиль, от меня еще что-то требуется? Может, договор о сотрудничестве подписать?» «Охотники своих не обманывают, так что обойдемся словесной договоренностью». Я скептически поморщился. Что-то я не заметил, что в академии как-то хорошо относятся к своим. Наиль улыбнулся и направился к выходу, хлопнув меня по плечу. «Ну, так вы еще не охотники?» Тамила со своим рыжим другом еще немного порасспрашивали меня насчет Маши, но на все вопросы получали лишь расплывчатые ответы. «Ну а что? Если они не доверяют мне, то и в ответ получают такое же отношение. К тому же мне бы не хотелось, чтобы эти двое попробовали силой увести девушку из города. В таком случае Седрик встанет на ее защиту, и начнется очень жесткая драка между теми, кого я считаю друзьями. Хотя остается еще вариант, при котором Седрику передадут аналогичный приказ. И не думаю, что телохранитель и верный слуга рода Зариповых осмелится не выполнить распоряжение своего князя». «Бррр! Чертов Андрей со своим сознанием! Вот зачем я вообще об этом думаю? Меня, как посланника смерти, вообще не должны волновать подобные вопросы. Но еще пару лет придется потерпеть. Перенос разума — сложная штука, со своими плюсами и минусами. И тут у человека всего два выхода — или смириться, или вообще не участвовать в подобных авантюрах. У меня, к счастью, никакого выбора не было и нет. Да и друзьями надо обзаводиться. А вместе с близкими отношениями придут и чужие проблемы. Этого не избежать, особенно когда ты живешь в мертвых мирах. За этими мыслями прошел мимо Академии и остановился напротив длинного пятиэтажного здания, у входа в которое стояла компания студентов и неспешно подтягивала табачок. Судя по синему дыму, магический. «Кто такой?» — вальяжно спросил лысый парень с вышитой тройкой на груди. «Первокурсник», — расслабленно ответил я. «Пришел заселяться». «Почему не со своей группой?» «Ну, понятно. Старшие начали прощупывать почву насчет того, над кем можно поиздеваться во время учебного года, а то и вовсе поставить на счетчик или устранить». «Не думаю, что должен перед тобой отчитываться». Лысый опешил от такой наглости. Он сделал последнюю затяжку, после чего уронил бычок на землю. «Поднял!» Вся компания напряглась в ожидании. Кто-то улыбался, другие просто с интересом наблюдали за моей реакцией. «Да без проблем», — с готовностью ответил я. Со стороны сразу же послышалось несколько смешков. Видимо, ребята решили, что веселье только начинается. Впрочем, я был с ними полностью согласен. Подняв бычок, выпрямился, широко улыбнулся и посмотрел на Лысого. В его взгляде читалось ощущение полного превосходства и ожидание скорого развлечения. Что ж, он его получит. «Лови!» Я швырнул бычок ему в лицо, а следом запустил маленький фаербол. Серьезный урон он не нанесет, но все равно немного подкоптит этого урода. Но пока тот судорожно отмахивался от моей первой атаки, без малейшего сожаления зарядил ему между ног. Все, этот готов. «Хочу, чтобы каждый из вас запомнил. Если кто-то еще раз попробует меня прогнуть, то пусть не ожидает честной драки. Я отобью шары, откушу ухо, выдавлю глаза. В общем, сделаю все, чтобы максимально усложнить вам дальнейшую жизнь. Так что советую найти жертву попроще. Со мной вам ловить нечего». И, не дожидаясь, пока компания Лысого придет в себя, быстро шмыгнул в общагу. А вообще, вышло довольно просто. В первую очередь потому, что этот третьеступенчатый не ожидал такой прыти от первокурсника. Хотя это все равно не делает ему чести. Он, как минимум, должен был успеть среагировать на мой выпад только за счет отработанных рефлексов. А в итоге — один пшик. Может, эта академия не настолько хороша, как о ней говорят? Сразу при входе располагалась проходная с небольшой будкой по центру. Внутри сидела старушка, которая неспешно вязала что-то наподобие свитера. «Студент Андрей Громов!» — отчеканил я. «Пришел заселяться в общежитие!» Старушка подняла на меня доброжелательный взгляд и отложила свою работу. «А чего не со своими пришел, студент Громов?» «Были дела в городе». «А разрешение ты на эти дела получил?» — с прищуром спросила она. «Само собой». Я положил перед ней записку от Наиля, который брал на себя ответственность за мое временное отлучение. «Ну хорошо, проходи», — ответила старушка, даже не взглянув на бумажку. «Тем более тебя все равно уже друг заждался. Вон, дрыхнет на диванчике». Выглянув из-за угла, действительно увидел мирно посапывающего Валю. А ведь мы даже не договаривались с ним встретиться. Тут одно из двух. Или он из тех, кто сразу прибивается к более сильному. Или просто боится оставаться не под присмотром в первые дни. Мало ли, спровоцируют и вызовут на дуэль. А никого из защитников рядом нет. «Подъем, солдат!» — рявкнул я, встав напротив дивана. Парень буквально подпрыгнул и начал ошалело смотреть по сторонам. «Что? Где?» «Еще забыл, куда», — добавил я. «Ты чего тут делаешь?» «Так меня старшие попросили тебя дождаться, чтобы показать все», — ответил Валя, протирая глаза. «Краткий экскурс ты пропустила, а повторять для одного человека его не будут». «Смотри-ка, не угадал. Все-таки рыжий тут не по своему желанию. Долго меня ждешь?» «Да, около часа. Задремал даже. Кстати, тебя как вообще отпустили? Я только посмел заикнуться о том, что хочу повидаться с родителями, так меня таким отборным матом окатили, словно я лично измененного в город привел. Теперь 10 раз подумаю перед тем, как что-то у кого-то просить». «Вот для этого и окатили», — сказал я, после чего поправил рюкзак за спиной и добавил. «Ну, пойдем, покажешь мне, что тут да как». На самом деле, показывать было особо нечего. Первым делом Валя предупредил меня, чтобы я даже не думал соваться на верхние этажи. Там живут старшекурсники, и они очень не любят, когда первачи пытаются залезть на их территорию. Само распределение было простым. 5 этажей, 5 курсов. Каждый курс разделен на 3 блока. Элитная группа, группа тьмы и группа немагов. В каждом блоке устанавливают кровати по количеству поступивших или оставшихся в живых, если это касается старших курсов. И все. Никаких стен или отдельных комнат. Будущие охотники должны постепенно отвыкать от комфорта, так как большую часть своей жизни будут проводить в мертвых пустошах или просто в дороге. Также в блоке была своя небольшая кухня, где первокурсники должны были готовить еду на всю группу. Оказалось, что столовая — это привилегия, которая постепенно исчезает. Первые 2 курса завтракали и обедали там. 3-й курс только обедал. А вот последние 2 курса вообще туда не допускались. Поэтому нам предстояло назначить дежурство на кухне. Чем и занимались одногруппники, пока меня не было. По крайней мере, так сказал Валя. Когда мы прошли в наш корпус, на меня обернулись все 17 человек, находящиеся внутри. Судя по их напряженным лицам, до моего появления тут шел нешуточный спор. «Что за шума, драки нету?» — пошутил я, закинув рюкзак на единственное оставшееся свободное место. «Если и нету, то сейчас начнется», — свирепо проговорила Ника. Девушка буравила взглядом Машу и прибившуюся к ней компанию, среди которых, кстати, был и заводила Максим со своей свитой. «Я уже сказала, что не собираюсь кому-то готовить еду», — с нажимом произнесла блондинка. «Хотите есть? Делайте все сами!» «Согласен!» — поддержал ее Максим. «Я не собираюсь прислуживать детям фермеров и артефакторов!» «Ну, понятно. Привыкшая к красивой жизни молодежь не хочет заниматься грязной работой. Что странно, они ведь знают, какую профессию собираются осваивать. А значит, в курсе, что рано или поздно им придется и в грязи покопаться, и готовить на всю группу. В рейдах с этим строго». «Андрей!» Посмотрела на меня блондинка. «Ты же княжеской крови! Скажи, что мы правы!» Я подошел к компании, облокотился на спинку одной из кроватей и медленно произнес. «Вы не правы, но и убеждать в обратном я никого не собираюсь». Пробежав глазами по присутствующим, не заметил девушку с косичками. Думаю, она бы этот спор разрулила на 1-2. «А где Кристина?» «Это кто?» Синхронно спросили Маша и Ника. «Девушка с косичками, наглая, красивая, самоуверенная, во рту все время леденец». На лицах парней появились мечтательные улыбки, в то время как девушки, наоборот, недовольно насупились. «Пошла осматривать душевые», — буркнула Ника. «Это так важно?» «Хочу с ней поговорить». «Да-да, именно с ней. Ведь я практически уверен, что именно Крис станет лидером в этой группе». Большинство парней уже на нее с придыханием засматривается. А девушки? Девушкам придется признать ее авторитет как наиболее сильного бойца. Только на ее упругой груди красуется вышитая 1. Остальные же не могут этим похвастаться. Я легонько оттолкнулся от кровати и направился в сторону душевых. Они тут, по словам Вали, были общими. Причем у всего курса сразу, без разделения на группы. Чувствую, именно там и будет происходить наибольшее количество стычек. «Андрюш!» — послышался голос Маши. «Так что ты думаешь насчет нашего спора?» Я остановился и тяжело вздохнул. «Да все просто. Не хотите готовить — не готовьте. Но и есть тогда вы не будете». «Но как?» — удивилась блондинка. «А так, что вам пора понять одну простую истину. В этом учебном заведении все равны. Будь ты сыном фермера или даже княжеским отпрыском. Мертвецам, против которых вы собрались сражаться, абсолютно все равно, насколько уважаемую задницу они собираются грызть. Так что на вашем месте я бы не воротил нос от своих же одногруппников. Ведь вполне возможно, настанет день, когда этот самый сын кузнеца спасет вам жизнь». Я пошел дальше и, уже открыв дверь в коридор, добавил. «А вообще, меня удивляет постановка вопроса. Неужели вы до сих пор не поняли, куда пришли?» Оставив ребят в немом молчании, двинулся по коридору. Душевые располагались не так далеко от главного входа. Разве что входившие не могли увидеть тех, кто идет купаться из-за широкой стены, загораживающей обзор. Там внутри определенно происходило что-то неладное. У входа в душевые стояло 2 парня, которые очень активно о чем-то спорили. «Я следующий в очереди!» — выпалил один. «А ты пока постой на шутере!» «Да хрен тебе!» Второй, наконец, заметил мое приближение и резко пошел навстречу. «Ты еще кто такой? Стоять!» Быстрый удар коленом между ног и добавочный в висок. Мне даже догадываться не надо, о какой еще очереди они говорили. Поэтому никакой пощады. Одно неясно, откуда у них столько смелости. Мне ведь рассказывали про чрезмерно строгое наказание за сексуальное насилие. Неужели они настолько тупые? Второй попытался швырнуть в меня фаербол, но я в то же мгновение оказался позади него и ударил рукоятью по затылку. Пару минут он пробудет в отключке. Как же мне повезло с приобретением такого классного клинка. Невероятный эффект внезапности. Надо будет хорошенько поблагодарить Василия за столь нужный подгон. Аккуратно приоткрыв дверь, прислушался к звукам. Вода, борьба и чьи-то стоны. Твою же! Резко ворвавшись внутрь, собираюсь сходу вклиниться в бой, но... встречаю совсем уж неожиданную картину. Двое парней валялись в отключке, а еще один лежал у ног обнаженной Кристины и выл от боли. Девушка все с тем же безмятежным видом давила пяткой ему на ладонь. «Андрей?» — ни капли не смутившись моего появления, спросила она. «А ты чего тут забыл? Не видишь? Мы разговариваем!» Она сильнее надавила на ладонь парня, отчего тот еще жалобнее завыл. Именно этот звук я и принял за стоны. На мгновение залюбовался невероятной фигурой девушки. Вот уж кого точно природа не обделила. Ох, не дадут ей здесь прохода, не дадут. «Да пообщаться с тобой хотел», — ответил я, убрав меч в ножны. «Но вижу, ты занята». «Секунду». Она склонилась над парнем и спросила. «Еще раз задам вопрос. Кто велел вам прийти сюда? Не верю, что у таких отбросов хватило бы смелости нарушить правила Академии». «Никто, мы сами». «Ну, раз сами», — вздохнула Крис. «Андрей, позовешь ту милую старушку, которая сидит на входе. Мне надо, чтобы кто-то зафиксировал попытку изнасилования. Ну, а потом я с удовольствием их прикончу». Я кивнул и уже собирался уходить, как парень сдался. «Хорошо, хорошо, я скажу. Это все Ник, то есть Никита Кулагин». Девушка усмехнулась. «Ну еще бы». Она убрала ногу с ладони. «Забери своих друзей и валите отсюда. Будем считать, что на первый раз я вас простила». Парень потер руку, после чего поднялся и по одному вытащил своих никудышных напарников. Причем делал это максимально быстро, видимо, опасаясь того, что студентка может передумать. Тем временем Крис, как ни в чем не бывало, вернулась под одну из леек, включила напор и начала неспешно намыливать свое совершенное тело. А когда мы остались вдвоем, она хитро улыбнулась и произнесла. «Ну а ты чего стоишь? Присоединяйся!»